04.17. Передвигаясь между огромными и плоскими плитами гранита, Ник на безопасном расстоянии следил за красным. Он успел подобрать себе оружие, причем довольно солидное. Прочный кусок гладкого плавника, длиной около 3 футов и толщиной 2 дюйма. Чем-то похожий на ту самую полицейскую дубинку, которую несколько лет назад на праздновании дня моратория в Бостоне ему едва не расколотили череп. С тех пор он всей душой ненавидел полицию, хотя в данный момент страстно желал встречи именно с ее представителем. Ему казалось, что эта импровизированная дубинка сможет оказаться весьма кстати. Когда он валится к ним в жилище, в барабане его револьвера будет находиться всего 6 патронов. И даже если допустить, что все выстрелы попадут в цель, этого все равно явно недостаточно. При мысли об этом Ник ощутил приступ сильного страха, который то и дело заставлял его повторять одни и те же фразы. «Недостаточно, не хватит, я не смогу уложить их всех». Итак, ему предстояло нечто вроде рукопашной схватки с целым племенем людоедов. «Но попробовать все-таки стоит», — подумал он. «Теперь поздно давать обратный ход». Он уже успел увидеть, что они способны сделать с беззащитной женщиной. А потому прекрасно понимал, что если бы оставил им Марджи, то потом до конца своих дней презирал бы и ненавидел себя. Нравилось ему это или нет, но он попросту не мог оставить ее в таком положении. «Но если бы там оказалась только одна Лаура», — подумал он, — «был бы я здесь сейчас». Он и сам не знал ответа на этот вопрос. Сомнительно, однако, все дело было именно в Марджи, за которую он нес своего рода ответственность. Если это чувство, чувство ответственности, всегда в нем было достаточно сильным, то в данный момент он ощущал особый его прилив. Ник был буквально терроризирован случившимся, но одновременно с этим испытывал странное возбуждение. Он снова рвался в бой. Однажды он уже одержал победу, но, по крайней мере, не потерпел поражения, и в этот раз также намеревался победить. Ник вспомнил, как несколько лет назад купил автомобиль. День выдался солнечный, жаркий, хотя на дорогах после недавно прошедшего ливня было довольно скользко. Сбоку его попытался было обойти Volkswagen. Машина зацепила колесом сырую землю, ее заткинуло на его передний левый бампер, отчего он свалился в кювет. В его памяти навсегда отпечатались те мгновения, когда сам он словно завис в воздухе, а машина продолжала свой собственный полет, за которым последовало и приземление на крышу. В те короткие секунды он, естественно, даже не подумал об укрепленных стальными полосами дверях, которые, собственно, и спасли его шею, и потом не позволили машине сплющиться от удара. Тогда он почему-то был уверен в том, что каким угодно образом он выкарабкается из переделки, причем без особых потерь. Знал, что с ним ничего не случится. Так оно и случилось. Из машины он выбрался без единой царапины. Люди, которым он потом рассказывал об этом случае, называли случившееся чудом, хотя сам он думал иначе. Он знал, что тогда его спасло предвидение, позволяющее ему в нужный момент расслабиться и упасть, а также предотвратившее панику, которая могла стоить ему жизни. Аналогичное чувство было у него и сейчас, некая смесь страха и возбуждения с лежавшим в основе них оптимизмом. То самое чувство, которое, вопреки всем превратностям судьбы, просто не могло не оправдаться. Что-то словно подсказывало Нику, что сегодня ночью он не умрет. При этом он искренне надеялся на то, что это не окажется всего лишь ощущением, вроде того, которое испытывают люди, оказавшиеся на краю катастрофы. И что за ним стоит действительно нечто вполне реальное. Например, он надеялся на то, что Джон Кеннеди отнюдь не тешил себя такими же надеждами, когда его с развороченной пулями головой везли в больницу. Ник видел шагавшего по морскому берегу человека и для уверенности даже несколько раз взмахнул своей палкой, словно лишний раз убеждаясь в ее достаточной увесистости. И при этом подумал: «А приготовил я ее именно для тебя, гнусный восьмипалый ублюдок. Если мне удастся добраться до вас, то именно ты будешь у меня первым. И за то, что ты хотел сожрать меня, мразь вонючая. И за Карлу». Возбужденный, он продолжал осторожно продвигаться между камнями.